Согнувшись в дугу, он долго на месте выделывал ногами какие-то замысловатые штуки, потом распрямлялся и несся вперед, кажется, безобразно, а у него выходило очень красиво. Да и сам Максимович был плотный, очень сильный мужчина, из таких, что нравится женщинам. Из Виленской бригады он привез с собой первую красавицу, даму, которая бросила для него мужа. Впоследствии муж дал ей развод, и она вышла замуж за Максимовича. Любовь делала эту женщину еще красивее, хотя жилось им нелегко первое время. Родственники прекратили Максимовичу материальную помощь, а общество наших дам не принимало их. Только мы, холостеж, частенько захаживали к ним. Кроме Максимовича и Поповых я не бывал ни у кого. Иногда вместе с своими квартирохозяевами выходил в театр. Два раза были все на фуникулёре наверху Давыдовой горы. Хороший там воздух и замечательный ресторан. Бывали мы и в садах, но все же не часто. Больше любили сидеть дома. Даже на охоту за эту зиму почти не ездил. Раза три всего и выбрался на озера с батальонным барабанщиком. Наряды отнимали время. Карты и вино желание рано вставать. И я погряз в нездоровой жизни. Снова стал много пить вина. Так много, что даже бывал рад нарядам, которые поневоле заставляли быть трезвым. Странно у меня было здоровье. После выпивки я всегда долго мучился канцельяром, а стоило побыть только без вина один день, и так тянуло выпить, что не хватало сил сопротивляться. Потому я не уходил от Кенкевских, там день и ночь лилось вино. Сам Попов, человек всеми глубоко уважаемый, выдающийся офицер и работник, как только наступал вечер, не мог обойтись без карты вина. Не читали ничего, даже газеты едва пробегали. Только работали целый день, а вечером пили, сколько влезет, и сидели за зеленым столом. У Попова мы познакомились с командиром 4-го стрелкового полка, полковником генерального штаба Ранцевым. Вот пил-то, как бочка, и ничем не интересовался, кроме своих стрелков. Зато и крепок же был, славный 4-й кавказской стрелковой, крепче его не было другой воинской части на всем Кавказе. Очень незаурядный человек был еще штабс-капитан Пашин. Любимец солдат, пьяниц каких мало, холостяк. Про него рассказывали такой случай. Вышел он из ресторана, плотно покушавший и здорово выпив. Пошатывался даже. Нищий у входа протянул ему руку, но Пашин не обратил на него внимания и сел в фаэтон. «И это человек?» — с укором проговорил нищий. «Сам вкусно поел и выпил, а нищему в копейке отказывает. Стыдись, офицер!» Как пружиной подкинула Пашина, он вскочил с фаэтона. «Прости, пожалуйста, я не заметил тебя», — обратился он мягко к нищему. «Я виноват. Бог дал мне много всего, а я забыл ближнего. Прости и возьми». Он вынул бумажник, в котором лежало все полученное утром жалование, и бросил его в руки нищему. «Пошел!» — крикнул Пашин извозчику, вскочив снова в коляску. Нищий ошалел от неожиданности. Он оказался тоже порядочным человеком и бросился вдогонку за Ваитоном, но чудной штабс-капитан уже скрылся. «Что ты наделал?» — поменялся бутыльник Пашина. «Зачем отдал все жалование нищему? Молчи! Молчи!» — закричал Пашин. — И никому не говори об этом. — Слышь, никому. Однако собутыльник был так сильно возмущен Пашиным, что рассказал всем об этом случае. — Чего там, нищий? — говорили солдаты. — Пашин никогда никому еще не отказывал в деньгах.